Виола пожимает плечами. «Может, в Хейвене найдется что-нибудь подходящее?» Она подходит к своей сумке и перекидывает лямку через голову. Надеюсь, Хейвен оправдает хотя бы половину ее ожиданий. «Мы уходим. Мистер Прентис-младший был прав. Мы сглупили, оставшись на дороге. На сей раз мы идем метрах в 20-30, стараясь не выпускать ее из виду. Манчи несем по очереди. И совсем не разговариваем, потому что вдруг Виола права. Допустим, армия действительно хочет видеть меня в своих рядах. Если я встану на их сторону, встанут и остальные. Может, я для них что-то вроде мерила. Может, весь город действительно спятил и верит в эту чушь. И если пойдет один, падут все. Но, во-первых, даже это не объясняет, зачем мы понадобились Аарону. А во-вторых, я уже знаю, как хорошо Виола умеет врать. А если и теперь она все придумала? Потому что я никогда не встану на сторону армии, особенно после того, что они сделали с Беном и Киллианом. И неважно, правду я прочел в шуме Прентиса-младшего или нет, тут Виола крупно ошибается. Плевать мне на мэра. Если я хочу стать мужчиной, я должен побороть свою слабость. Я должен убить человека, который этого заслуживает. Должен. Иначе как мне жить дальше? Уже первый час ночи. Я в 25 днях и миллионе лет от того, чтобы стать мужчиной. Ведь если бы я убил Аарона, он бы не сказал мэру Прентису, где видел меня последний раз. А если бы тогда на ферме я убил мистера Прентиса-младшего, он бы не привел людей мэра к Бену и Киллиану, не покалечил бы теперь Манчи. Будь я убийцей, я бы остался на ферме и помог Бену с Киллианом обороняться. Будь я убийцей, они бы, наверное, не умерли. И на эту сделку я готов пойти хоть сейчас. Я стану убийцей, раз это так важно. Вот увидите. Местность вокруг опять дикая. Река снова течет ущельями. Мы ненадолго останавливаемся у скалы и доедаем остатки пищи, не пострадавшей в драке с мистером Прентисом-младшим. Я кладу Манчи на колени. Что за таблетку ты ему дала? Крошку человеческого болеутоляющего, отвечает Виола. Надеюсь, не переборщила. Я поглаживаю его шерстку. Он теплый и крепко спит. Хоть живой, и то хорошо. Тот, начинает Виола, но я ее останавливаю. Будем идти как можно дальше. Я знаю, мы давно не спали, но надо бежать, пока хватает сил. Виола молчит с минуту, а потом выдавливает. Хорошо. Остатки еды мы приканчиваем в тишине. Дождь идет почти всю ночь, и вокруг стоит жуткий грохот. Миллиарды капель бьют по миллиардам листьев. Река вскипает и ревет, под ногами хлюпает грязь. Время от времени до меня долетает какой-то шум, но всегда издалека. Когда мы подходим, никого нет. Возможно, это просто лесные твари. «А опасные животные тут водятся?» – спрашивает Виола, перекрикивая дождь. «Прорва!» – отвечаю я и показываю на Манчи. «Он проснулся?» «Пока нет», – обеспокоенно говорит Виола. «Надеюсь, я не...» В общем, мы совершенно не готовы к тому, что открывается нашим глазам, когда мы огибаем очередную скалу.